Глава 36. Пригорск. Наши дни. Приехав в отдел, Горбатов забежал в кабинет к Акуле и подробно рассказал и о находке на участке, и о разговоре с соседкой Антониной Ивановной. Анна Петровна, по привычке снимавшая и надевавшая свои уродливые очки, слушала очень внимательно. «Понятно, что Марина его грохнула», — проговорила она задумчиво, разглядывая оправу. «Интересно, что между ними произошло?» «Допустим, он убрал всех, кто имел к этому делу хоть какое-то отношение, а потом решил стать единоличным владельцем бриллиантов», — предположил майор, налил себе воды и залпом выпил. «Почему же он не сделал этого раньше?» — удивилась Акула и снова уставилась на очки. «Петренко мог расправиться с девушкой, как только она рассказала ему про бриллианты. Жертв было бы гораздо меньше. Он же не маньяк, чтобы мочить всех без разбора». Она бросила очки на стол, и следователь улыбнулся про себя. Слово «мочить» никак не вязалось с интеллигентным обликом его начальницы. «Варианты могут быть разными», — он поднял глаза к потолку. По повелке расползалась небольшая трещина. «Допустим, сначала Марина обещала ему большой процент от продажи, но потом передумала. Если верить Кире, Заломов очень хотел оплатить операцию больному детдомовскому мальчику. Если верить письму самой Заломовой, она просила у Бабина 5 миллионов. Думаю, операция стоит недешево. Значит, Марина не планировала оставлять себе много денег после продажи. Возможно, Петренко с этим не соглашался». Акула снова натянула на нос ужасные очки. «Как-то это притянуто за уши», — пробурчала она. «Нет, Горбатов, данная версия мне не нравится. Поработай еще и придумай что-нибудь получше». Сергей усмехнулся и щелкнул пальцами по стакану. «Мне почему-то кажется, что Марина Заломова скоро сама все расскажет тебе. И не надуманную версию, а совершенно правдивую историю». Тусклые глаза Анны Петровны загорелись. «Ты знаешь, где Марина?» Она прерывисто задышала. «Где она?» «Думаю, об этом расскажет Миленко». Сергей улыбнулся и встал. «Кстати, пора бы заглянуть к нему». «Ага, ты тоже полагаешь, что Заломова живет по документам своей двоюродной сестры?» — усмехнулась Акула. «Что ж, неплохо. Беги». «До встречи». Он кивнул и вышел из кабинета, почти столкнувшись с Миленко. Вася, как всегда бодрый, разовощекий, махал какой-то бумажкой. «Спорим, ты собирался ко мне?» — начал он, протянув Горбатову вялую руку. «Ты ясновидящий», — Сергей поднял вверх большой палец. «Кстати, я тоже умею предсказывать. Могу поспорить, что ты несешь мне координаты местонахождения Марины Заломовой». «Не совсем так», — Василий наклонил голову. «Но, покопавшись в интернете, я нашел объявление о продаже бриллиантов царской иконы. Их автор, некая Алла, просила 5 миллионов. Мне показалось, что это могла быть Марина». Сергей побледнел и схватил его за руку. «Да, это она. Что еще удалось выяснить?» Миленко отдернул руку. «Больно, ненормальный». «Еще мне удалось выяснить, что нашелся покупатель из Москвы, и наша краля назначила ему встречу на завтра. Если ты поторопишься, то еще успеешь на поезд. Думаю, на вокзале ты ее и задержишь». «А если она уже в Москве?» — предположил Горбатов, сморщившись. Миленко покачал головой. «Это вряд ли. Покупатель предложил ей встречу только сегодня. Марина попросила встретить ее на вокзале, сказала, что приедет на проходящем через Пригорск поезде». «Когда поезд?» — быстро спросил он. «Через 2 часа успеешь забежать домой», — Миленко фыркнул. «Ну что, я тебе помог?» «А то». Не попрощавшись, следователь бросился к оперативникам. Оба, на его счастье, находились в кабинете. Дима поедал любимые пирожки. А Павел, стараясь, чтобы его коллега ничего не заметил, что-то строчил на сайте знакомств. «Молодцы, работнички», — похвалил Горбатов с иронией. «Сразу видно, дело мастера боится». Он посерьезнел. «Впрочем, у меня нет времени для шуток. Миленко удалось выяснить, что Марина Заломова сегодня отправится в Москву». Оперативники переглянулись. «И ты хочешь, чтобы мы немедленно отправились в Москву?» — процедил Буков, оторвавшись, наконец, от сайта знакомств. «Немедленно не получится», — заметил огорченный Сергей. «Поезд через 2 часа. Если поторопитесь, мы успеем». Дима вздохнул. «Что ж, пирожки можно доесть и в поезде», — пробурчал он и сунул еду в пакет. «Ребят, поехали. Развезу по домам». «Это другое дело», — Горбатов хлопнул в ладоши. «Только меня еще придется ждать. Надо забежать к Акуле, оформить командировку. Не беспокойтесь, возьму такси, если буду опаздывать». «Ладно», — Громов потянул Павла за руку. «А мы пойдем». Проводив их глазами, Сергей достал мобильный и позвонил жене. «Любимая, у нас дома есть какая-нибудь еда?» — поинтересовался он. Супруга, уже давно ничему не удивлявшаяся, бесстрастно ответила. «В холодильнике жареная курица. Успела приготовить утром». «Ты у меня лучшая жена», — просюсюкал следователь. «Ты не слишком обидишься, если я заберу ее в дорогу? Сегодня я уезжаю в Москву». Жена не удивилась и этому. «Ты знаешь, а у меня было такое предчувствие», — хмыкнула она. «Кстати, мне сегодня снилась дорога». «Дорога снится к дороге?» — пошутил майор. «Интересно. Жаль, мы не успеем попрощаться». «Ты же ненадолго?» Мария старалась говорить как можно бодрее. Она знала, что муж перед командировками почему-то всегда чувствовал себя виноватым. «Какие-нибудь 2-3 дня?» «Не больше, обещаю», — произнес Сергей и добавил. «Ну все, я побежал. Еще позвоню». Он сунул мобильный в карман и пошел к Акуловой.